Глава 5. Приманка для сектантов. В здании нас пускают беспрепятственно. Внутри так прохладно, что сразу захотелось плюхнуться на гостевой диван в холле и просто остыть. Но уже встречают стражники в серых балахонах и с короткими мечами на поясах. «Красный кнут», — озвучивает Ольви без всяких церемоний, и нас сопровождают в офис компании. Ведут до лестницы, а там на второй этаж, где передают другим охранникам, уже бойцам компании. Те ведут дальше. У красного кнута отдельное крыло. Выход на лоджию с видом на реку, 6 кабинетов, 3 из которых под рабские клетки, архив, бухгалтерия и хоромы приемов господ, куда нас поначалу и заводят. Важного вида толстый купец с седой бородой, смахивающий на шейха, долго рассматривает сперва всех 3 девушек, а затем и мои документы, сидя за белым мраморным столом. В комнате нет ни одного стула, поэтому мы перед ним просто стоим. «Так, все верно», — раздается на выдохе. «Вижу, господин, ты воспользовался услугами посредничества Центрального банка Градира. Теперь ясно, зачем они присылали своих оценщиков недавно, вдобавок к прочим неудачам. Размышлял все, какой знатный господин заинтересовался делами компании моего отца. Вынужден разочаровать, мы сводим концы с концами. Последние 3 каравана разграблены по дороге бандами. Подозреваю, что по наводке конкурентов. И все, что вы ныне получите с этих бумаг, так это долги. Пока это не афишируется, но в скором времени мы будем банкроты». «И тем не менее мы хотели бы посмотреть учет», — вмешалась Ольвия. «А ты кто такая, прости?» — нахмурился старик. «Представитель господина по финансовым делам», — ответила магичка уверенно. «Я б с радостью предоставил монетные книги, но сейчас мы заняты подготовкой к аукциону вечером. Продаем последний ликвидный товар», — ответил купец хмуро. «Вообще-то это не просьба», — произнес я жестко. «Вообще-то, по порядкам Тирсы, ты должен зарегистрировать свою долю в канцелярии администрации города, но отметки о регистрации нет. Поэтому катитесь и оформляйте документы», — бросил зло, возвращая мне бумаги, и кивнул страже в проеме. «Господа, просим на выход», — раздалось грозное от охранников. «Чего сказал?» — обернулась на него Нелли, хватаясь за кинжалы. «Нелли!» — осёк и снова купцу. «Почему ты не хочешь просто пойти навстречу?» «Думаешь, я не знаю, как тебе достались эти бумаги?» — скривился. «Ими владел мой двоюродный брат, сгинувший в Андарии. Я все ждал, кто же явится?» «Он перекупщик. Причем здесь твой брат?» — вмешалась Ольви. «У нас семейное дело. Мы не раздаем доли незнакомцам», — ответил. «Мне стоит вызвать городскую стражу и выяснить все в суде. Или валите со своими бумажками прочь. Я компанию не продам. Хоть она и в упадке, похоже, по вашей милости. Ничего вы не получите. Давайте, регистрируйте долю в канцелярии, там уже есть моя жалоба. Живо загремите в тюрьму, а следом в невольники». «На выход!» — раздалась грозная от стражи. Киваю девушкам, сам обхожу стол, слышу лязг мечей, вынимаемых из ножен, а затем 2 падающих с грохотом тела. «Помогите!» — взвизгнул купец и получил от меня увесистую пощечину. Блять, чуть не вырубил его. Мужик явно потерялся. Еле растормошил за грудки. «Мне плевать на твою компанию, слышишь меня?» Пробую втолковать. И слышу за спиной потасовку. Магические удары, крики, падения. Холодом повеяло. Похоже, Ольви только и ждала повода. Твою мать. Нам надо было просто глянуть в учетные книги, кому чаще всех продавались молодые рабыни-девственницы. Купцов хоть и много, но никто не покупает их пачками, кроме сектантов. Похоже, придется идти по иному пути. «Сектанты, фанатики, иноверцы, молящиеся на запретных языках. Где их найти?» Допрашиваю купца с дикими глазами. «Я не знаю». «Вы продаете им девственность целыми кучами. Как это ты не знаешь?» «Они используют посредников, к которым не подкопаешься. Что вам еще надо?» Заныл купец. «Сейчас торги идут. Там есть кто-то из сектантов?» Пытаю дальше под шум разрастающегося в коридоре боя. «Всегда есть», — выдал. «Но их сложно вычислить. Зря ты ввязываешься в это дело, юноша. Кем бы ты ни был, нападение тебе с рук не... Ой, ой, ой!» «Это всего лишь палец», — шиплю на него, изламывая хилую лапку. «Когда продают самых лучших?» «В конце торгов. Всегда в конце!» Блеет и начинает конючить. «Отпустите меня, драконом заклинаю!» «Послушай, старый петух, шеплю ему прямо в трясущееся ухо. «Я категорически не одобряю рабство, но равнять вашу Тирсу с песком пока не буду. Некогда. Если за нами помчит городская стража по твоей жалобе, я к тебе домой приду. Ты понял, урод?» «Да, да, господин». Минуя около 15 вырубленных голыми руками охранников и обходя лужи с ледышками, вышел на улицу. Попутно встречают в холле с вопросительными взглядами все три девушки, заведенные и злые, готовые расхреначить все здание. Даже суккубка оклемалась, челку рыжую со лба сдувает. «Лучшая команда в мире, пошли на торги!» — скомандовал, поднимая зонтик. Вернулись на площадь, нагло распихивая купцов и их телохранителей. Протиснулись прямо к демонстрационной сцене. В ответ возмущаются, но в драку не лезут, потому что за мной еще три очаровательные госпожи идут. На девиц моих все, кому не лень, засматриваются. «Дрочите!» Над площадью навес от солнца хороший, поэтому зонтики мы убрали, иначе бы хлебало расцарапали ими, как здравия желаю. «Крис, у нас все не по плану», — шепчет в ухо встревоженная Ольви, когда выхожу вперед довольный. «Нормально все», — отвечаю спокойно. «Думаю, быстрее вопросы решим. Присматривайтесь к странным покупателям». Нелли решительно кивает, а вот суккубка шипит в ухо. «При таком раскладе у нас одна попытка. Считай, мы засветились». «Посмотрим». Бурчу и внимание приковывает очередной лот на сцене. Только что продали с молотка сразу целую группу матерых невольников, и теперь на сцену выходят три женщины. Без одежды, примерно 30 лет от роду. Ведущий рассказывает о каждой, что они умеют, какие они хорошие служанки и массажистки. Каждую просят покрутиться. Хозяин их тоже на сцене, хлопает по бедрам, как лошадей. Те смотрят доверчиво и с любовью. Женщина уже пошарпанная, не первой свежести. Лобки волосатые, подмышки тоже. Интересно смотреть и больно одновременно. Раскупают их по одной за 5 минут. Практически за копейки. За 50 таланов каждая ушла. Моя шуба дороже стоит. За час ни одной молоденькой. Опытных рабынь гоняют туда-сюда. Начинаю привыкать и не реагировать, когда за сиськи ту или иную милфу дергают, а она лишь улыбается. Посматриваю по сторонам, не исключая, что сюда может все же нагрянуть стража по нашу душу. Но купец, похоже, перепугался не на шутку. Возможно, они не думали, что мы настолько наглые, что здесь останемся. Мои подружки не стали около меня тереться. Разошлись, затерявшись в толпе. В какой-то момент купцы загалдели сильнее, когда объявили о том, что красный кнут снял свой товар. Похоже, мы им все сорвали. Ладно. Минут 10 ничего не происходило, за кулисами там что-то решали, а затем выгнали очередную партию невольниц, связанных в одну веревку. Сразу 5 молодых девушек с фиолетовыми волосами. Они ж точно из рода моей няньки Мии. Перепуганные, заплаканные, в мокрых лохмотьях, волосы у всех прилипшие, будто их из шланга поливали, чтобы умыть. Видимо, так и было. Первых двух объявили девственницами и со всех цинично содрали лохмотья, демонстрируя тугие сиси и фиолетовые волосы на лобках. Девушек жалко, но что я сделаю? У купцов дощечки с номерками, которые поднимают. Они регистрировались перед аукционом, а я так пришел. Остановить время и освободить всех? А куда их деть? А куда они побегут? Даже если телепортирую на утес, что подумают наблюдающие за ними сектанты? Нет, это мимолетное терзание. Такова их судьба. Знаю, что некоторых все же спасу от сектантов, но прежде им придется приманкой побыть. Задницами рабынь повернули. Одна повалилась, когда грязные лапы за попу стали щупать. Еще двух за собой потянула. Вышел дядька злой с кнутом и прямо кому попало хлестнул. Завизжали рабыни, заревели. Одного удара хватило, чтобы две свою подругу по несчастью подняли на ноги. В толпе купцов охи и вздохи. Вижу, как у некоторых стариков глаза горят. Начали продавать. За девственниц битва развернулась нешуточная. Первоначальная цена в 300 таланов за первую же худенькую малышку взлетела до 1000. Но затем большая часть купцов вышла из игры. Остались биться 3. Затем еще один выбыл. Пока они мерились херами, я присматривался к ним. Старый седобородый дедок, на вид чуть ли не правитель, и плюгавый худой мужик с черными бездонными глазами. Явно обдолбанная чем-то рожа. Он и взял лот за 2200 таланов. Но вторую девственницу купил его оппонент, сбив меня с толку. При том, что первый, получив свое, даже не полез торговаться. Кивнул Нелли, чтобы следила за черноглазым, а суккубке дал знак, чтобы не упускала из виду детка. Дальше стали выводить полудохлых мужиков и совсем уж уставших женщин. По 30 и по 50 таланов брать таких никто не хочет, уходят непроданными. В толпе бурчат, мол, кормить их дороже, чем от них польза. Грусть. Вышли по очереди три мощных раба. Качки, любо дорого посмотреть. Оказались гладиаторами. На местном бойцы арены. Так за них битва как за девственниц развернулась, и одного молодого, жилистого, как оказалось, очень известного бойца, продали за целых 5000. Рекорд дня на данный момент. За ними выгнали на подиум пучеглазую обнаженную милфу с каштановыми кудрями. Скукоженная вся, но фигуристая. Объявили, что она бывшая графиня, которая продалась за долги, после чего толпа разразилась хохотом. Женщина заревела, похоже, не выдержав унижения, и ее тут же огрели кнутом по заднице и ляжкам, отчего она так завизжала, что за нее сразу развернулись рьяные торги. Ушла с молотка почти как девственница. Наконец подскочила Нелли, просигналив, что черноглазый, купивший девственницу, уходит. Дал команду, чтобы проследила. Условились, что точка сбора здесь же, на набережной. Все, первый пошел. Седобородый не спешит уходить. И как по заказу новую девственницу выводят. А красиво малышка. Голубоглазая, русая, худенькая, милейшее создание. Ее даже раздевать не стали, сказав, что ей всего-то 10 циклов. Вот суки. Сердце кровью. Здесь и детей продают. Девочка расплакалась. Вышел злой мужик с кнутом, там мгновенно губу и прикусила. Объявили сразу ценник в 2000. И тут же молодой... Судя по звонкому голосу, незнакомец выдал, обламывая, похоже, многих. 5000 таланов!» Толпа ахнула, а я Ольве дал сигнал, чтобы глянула, что там за ферзь, ибо мне не видно. Магичка рванула к нему и в толпе затерялась. 5500 таланов!» — выпалил наш седобородый. 6! — раздалось от молодого. «Да у тебя столько нет!» — начали критиковать в толпе. «Есть!» — ответил парень истерично. И я почуял что-то не то. «Да это ее брат, у них дом за долги уже отобрали, и он тоже скоро в рабство. Зачем ты тянешь время, дурачок?» — заговорили купцы. «Внимание! Участник торгов номер 196. Докажите вашу платежеспособность!» — раздалось от организатора. Девочка зарыдала громко. Кнут щелкнул, а она еще сильнее. В толпе потасовка, куда спешу и я. Ольве навстречу. «Крис, не надо!» — шепчет. «Мне уже рассказали, какой ты сердобольный, но мы засветимся!» «Не засветимся!» Настаиваю и прорываюсь через толпу на перерез стражи, которая уже ведет плюгавого пацана выяснять его состоятельность. «Простите, господа, дайте пройти!» Брякаю и влезаю к нему, попутно передавая мешок с монетами. Наши взгляды с парнишкой встречаются, подмигиваю ему и ухожу в тень. Возвращаюсь на исходную, вылавливая подозрительные взгляды купцов. «Да, надо было у кого-нибудь табличку спереть для видимости». Жду, затаив дыхание. Разборки за кулисами длятся минут 5, девочку уводит ее брат. Фух. В кошеле 12000 было, им хватит. Понял, что седобородого купца уже нет, и Мира за ним пошла сама. «Какая молодец!» Чуть больше часа еще наблюдая за торгами вместе с Ольви, магичка вообще держит лицо, будто все это ей фильм, а люди — актеры. Это я то ахаю, то охаю, то хмурюсь, кулаки сжимая. Аукцион подходит к концу, купцы рассасываются. Молодые девушки на сцене проскакивают периодически, но не объявляют, что они девственницы. И их скупает еще один подозрительный тип. Из 9 свежих рабынь ему досталось 7, причем за цену от 1000 таланов. Мы с Ольвой переглянулись. Аукцион объявили закрытым на сегодня, и светловолосый голубоглазый мужчина лет 40 на вид с ухмылкой потопал за своим товаром за кулисы. Сразу стало ясно, с ним что-то не так. У купцов всех охрана из наемников с мечами, а у этого 2 чахлых мужичка без оружия, больше на рабов смахивающие. Связали они 7 голеньких невольниц и повели по набережной. Мы с Ольвой двинули за ним. «Угу! Ничего себе набережная!» «Да и сама река!» От впечатлений растерялся сразу. Шириной здесь, как 2 Волги. В Канопусе она значительно уже. Тот берег за белой дымкой. Ни черта не видно. Только белые пики на горизонте. Река, впадая в серое озеро, разделяет Тирсу на южную и северную. По ту сторону жары такой нет. Будто под землей у них не геотермальные источники, а вечная мерзлота или гигантские трубы с фреоном. Пристань и тьма по всей видимой длине берега. Корабли швартуются. Стоит и ходит туда-сюда много. В основном парусники с веслами. Три железных парохода, пришвартованные мощные и величавые, стоят среди леса из деревянных мачт. В серое озеро ни один корабль не идет, будто как от огня все шарахаются от устья. Так и спросил Ольви. «Здесь рифы, а дальше очень мелко теперь. Вон мачты торчат, разве не видишь?» — выдала деловито. «Ну да», — соглашаюсь, прищуриваясь. «Да там целое кладбище кораблей». «Останки былой и славной битвы. Белые и зеленые тирсы. 17 циклов прошло, говорят. Там после сражения акул кишело, словно они со всего серого озера приплыли полакомиться». «Ужас какой!» «Думала тебя ничем не напугать», — прокомментировала магичка, довольная. «Километра полтора за подозрительным купцом идем, делая вид, что прогуливаемся. Дорога вдоль крутой, но невысокой набережной то вымощена камнем, то просто уложена досками на сухой растрескавшейся земле. Периодически уходим к домам, чтобы с грузчиками не пересекаться. Рабыни голые попадаться стали, отвлекая на себя, потому как некоторые с хорошими формами. Еще так смотрят зазывающе. «Крис, у тебя женщина есть», — делает замечание Ольве, заметив мою реакцию. «Ты о чем? Это простое мужское любопытство», — отвечаю в свою защиту. «Это рабыни для утех. Зарабатывают телом для своих хозяев», — отвечает магичка. «Что может быть в этом любопытного?» «Да все, проехали». Купец наш с рабынями к пристани крупной заворачивает, а там кораблей целая куча пришвартована. Много мелких и несколько аж с 4 мачтами. Поспешили следом, потому как за лесом мачты грузчиками они стали теряться. В груди волнение. Какого хрена они на корабль собрались? Куда? На большой садятся, многопалубный, самый крупный здесь. Мы ускорились. «Крис, стой!» — притормаживает магичка, когда уже влетели на пирс, как угорелые. «Энисуэльские флаги, вряд ли это они». «Да в смысле?» — аж взвыл. «В оттоке выше по реке такой не пойдет», — поясняет. «Да и видишь герб лорда? Личный корабль, не станет он ввязываться в такое». «Блин, все равно сомнения глушат, но отступаем, ибо уже косятся на нас чернорабочие». Глаз цепляется за небольшую лодку, которая несется на парусах против течения, из-за скорости выбиваясь из общей картины. «Я бы и внимания не обратил, если бы не пассажиры». Сперва подумал, что показалось, бинокль явил, фокус навел. Девочка, которую я помог брату выкупить, сидит все еще в ошейнике, вдобавок связанная, и брат рядом ухмыляется. Млять, а разве брат бы ее не освободил сразу? Никакой он ей не брат. Малышка слезами заливается, а этот ржет. Вот же сука. «Дай-ка!» Ольви вырывает бинокль и сознанием дела смотрит в оптику. «Отличная подзорная труба, а вернее две. Поздравляю, Крис, ты сэкономил сектантам кучу монет, еще и пожертвовал на их благое дело». «Да понял я», — шеплю злой, как собака. Мысли сразу время замедлить и попробовать по воде к ним заскочить, чтобы проследить путь. Вот только где я там спрячусь? Лодка открытая. «Куда они?» — спрашиваю, не надеясь на ответ. «Выше по реке начинаются оттоки, ведущие на рудники», — предполагает магичка и дальше разочарована. «Там их сотни, Крис». «А заброшенных? Ведь там они засели». «Десятки на 200 квадратных камье», — выдала с нотками претензии. «Так, ясно», — отвечаю быстро. «Я за Ешунорой, постарайся не упустить из виду, пока не вернемся». «У лодки серый парус с синим драконом, рваный на хвосте, по 6 весел все перемотанные», — озвучивает Ольви характерные признаки, изучая лодку через бинокль. 9 человек, включая пленницу. Скажи ей все это, так сумеет различить». Телепортируюсь на утес.